Глава 33. Так, главное не терять голову, иначе можно усугубить свое и без того бедственное положение. Если, поддавшись панике, метаться в поиске людей, можно и вправду заблудиться. Из зала каменной девы несколько выходов. Выбрав самый большой, я потихоньку двинулась туда и быстро очутилась в тупике. Так, не нервничать. Это всего лишь один неудачный путь. Я быстро отыщу другой, правильный. Повернувшись, побежала обратно, а потом еще куда-то, но скоро поняла, что сбилась и иду не в том направлении. Луч фонарика хаотично метался по стенам, и это усиливало тревогу. Еще один переход. Новый зал. Была ли я здесь раньше? Нет, кажется, сюда мы не заходили. Снова быстрый бег по узкому переходу. Стена. Назад. Да где же я? Мне казалось, что я мечусь под землей уже несколько часов. Интересно, насколько хватит батарейки в фонаре? Так страшно остаться здесь в полной темноте. От одной только мысли у меня перехватило дыхание, и появилось ощущение, что я задыхаюсь. «Я здесь! Я потерялась! Помогите!» — закричала я, что есть сил. «Наши где-то рядом. Они услышат, найдут. Наверное». «Я здесь!» Я прислушалась. Не послышатся ли знакомые голоса в ответ, но услышала только эхо, многократно отраженное от стен. Бежать уже больше не было сил, и я прислонилась к холодной стене. От соприкосновения с ней по всему телу пошла дрожь. Из глаз сами собой полились слезы. Очертания предметов стали расплываться. И тут я увидела, как из-за угла показалась расплывчатая мужская фигура. Что это, один из призраков, которых так часто видят в подземельях? «Вот ты где! Нельзя же так пугать!» Вполне по-человечески выругалось видение. «О, этот голос я узнала бы из тысячи. Сколько раз он выводил меня из себя!» «Серж, миленький, это ты?» — спросила я и вытерла слезы, чтобы окончательно убедиться в реальности его существования. «Ну не каменная же дева!» — буркнул он. Но, приглядевшись ко мне, тут же изменил стратегию поведения, схватил меня за плечи и уверенно сказал: «Дыши ровно!» Он сделал глубокий вдох и, дождавшись, пока я тоже наберу воздух в легкие, начал медленно выдыхать. Я послушно повторяла за ним. Мы вместе сделали несколько вдохов и выдохов. Страх постепенно уходил, оставляя после себя мелкий озноб. Серж в этот момент показался мне таким большим и сильным. Вдруг так захотелось прислониться к нему, чтобы почувствовать себя защищенной. С ним точно не будут страшны ни подземные лабиринты, ни обитающие в них духи. И даже коварная дева, которая против моего желания решила всучить мне спутника жизни и заставила с собой обниматься. Я уже собиралась прильнуть к его груди, но глубокое дыхание сделало свое дело, рассудок постепенно возвращался. «Эй, девочка, этот парень, конечно, появился вовремя, но он не рыцарь-спаситель. Он тот, кто потом замучает тебя шуточками и подколками, если ты сейчас позволишь себе слабость. А еще он тот, кому выгодно, чтобы вы с Владом оказались не парой. Объятие стоимостью в один отель? Ну уж нет. Давай догоним остальных», — все еще дрожащим голосом предложила я. Серж внимательно посмотрел мне в глаза. Увидев совсем рядом две черные точки его зрачков, я почувствовала, как ноги становятся ватными и перестают меня слушаться. Наверное, сказываются последствия сильного стресса. «Пойдем», — наконец сказал он. Он ослабил хватку, но все же не отпустил меня, — и я была благодарна ему за это. Мощная рука, поддерживающая меня за плечи, придавала уверенности. Серж вел меня по бесконечным коридорам. В самых узких нам приходилось сильнее прижиматься друг к другу. В такие моменты снова начинало казаться, что в пещере закончился воздух. Наверное, теперь до конца жизни меня будет преследовать жуткая клаустрофобия. Пройдя несколько залов, мы оказались в гроте, настолько узком, что Сержу все-таки пришлось убрать руку с моего плеча. Оставшись без поддержки, я почувствовала, как паника снова начинает подступать. «Спокойно», — скомандовал он и захватил своей ладонью мою. Почувствовав себя снова в безопасности, я безотчетно сжала его руку и тут же ощутила ответное пожатие. Оно было крепким и вместе с тем заботливым, и даже нежным. Совершенно точно могу сказать, что никогда раньше он не держал мою ладонь вот так. Что это? Забота о перепуганной потеряшке? Или... что-то большее. Ага, точно, большее. Любовь к пятизвездочным заведениям. Миновав коридор, мы очутились в просторной зале. Здесь уже не было страшно, но руки мы не расплетали. Я не решалась. и он, кажется, тоже. И тишина, которая повисла, была неловкой. Словно мы делали что-то запретное. Я решила прервать ее и развеять это странное наваждение. «Серж», — окликнула я моего спасителя, — «почему мы все оказались на этом острове? Расскажи, зачем ты вытащил нас сюда?»